Глава 10. Конкретное задание. Пока племянник излагал цель своего приезда и конкретное задание, которое ему было поручено передать Ивану Сергеевичу, Амосов с интересом разглядывал своего гостя, не переставая в то же время внимательно слушать его. Племянник, по-видимому, был из прибалтийских немцев. Однако он отлично, без всякого акцента, говорил по-русски. И только его длинное оцдейское лицо, чрезмерно тонкие губы и какая-то особая бесцветность тусклых глаз, называющихся у немцев голубыми, выдавали наблюдательному Амосову его происхождение. Свою мысль племянник излагал четко, без лишних слов, с какой-то особой, тоже чисто немецкой аккуратностью. На вид ему было лет 35, не больше. Задание касалось нескольких эшелонов с боеприпасами, ожидавших в районе Зареченска указаний о дальнейшем маршруте. Эти боеприпасы немцы решили ликвидировать. План их имел своей целью, с одной стороны, оставить весь этот район фронта без боеприпасов, а с другой – вызвать панику в Зареченском районе, который уже стал прифронтовым. «Мне поручено передать вам», – сказал племянник, что задание должно быть выполнено в самом срочном порядке. Стратегическая обстановка на данном участке фронта такова, что недели через две Зареченск будет уже в наших руках. Наступление идет в отличном темпе, и ваша задача – ускорить события. «Где именно находятся эшелоны?» – спросил Амосов. «Точно мы этого не знаем. Достоверно установлено только, что они в районе Зареченска. По-видимому, они стоят на одном из ближних разъездов или полустанков. Вряд ли боеприпасы сконцентрированы в самом городе. Я постараюсь облегчить вашу задачу. Именно потому я и явился к вам в роли железнодорожника. У меня, помимо формы, отличные документы. Вот, посмотрите». Амосов ознакомился с документами племянника. В них было указано, что инженер службы тяги Энской железной дороги Михаил Петрович Скорняков командируется в прифронтовые районы Энской области для инспектирования паровозного парка. Документы действительно были отлично сделаны и имели безупречный вид. «А как с техникой?» – спросил Амосов. «При мне несколько килограммов тола», – ответил племянник. «На первое время этого более чем достаточно. Но дело не в этом. Имеются ли у вас надежные люди?» «Вам должно быть известно», — ответил Амосов, «что я не имел права ни с кем вступать в контакт. Я был законсервирован и все эти годы работал один, и то лишь по связи». «Знаю. Однако, прожив в этой дыре столько лет, вы, конечно, завели прочное знакомство. Изучили людей, присмотрелись к ним?» «Людей я знаю, но никого твердо рекомендовать не могу. Впрочем, надо подумать. Я не был подготовлен к такому делу». На этом первый разговор окончился. Амосов предложил своему гостю отдохнуть, и тот с радостью принял это предложение. Устроив племянника в спальне и убедившись, что он уснул, Амосов вышел во двор и принялся обдумывать создавшееся положение. Сразу арестовывать племянника не имело смысла. Он, вероятно, еще не все рассказал. Не было выяснено, имеет ли он Зареченский еще какие-нибудь явки, кроме Шарапова. Судя по внешности и манерам этого человека, он был далеко не рядовым шпионом. Приехал он из Москвы, где, по его словам, жил много лет. Следовательно, он в Москве должен был иметь связи и корни, которые необходимо было выяснить. При этих условиях имело смысл продолжать игру. Опасность стоялась в данном случае в том, что племянник мог случайно узнать от кого-либо из зареченцев, что принял его вовсе не Иван Сергеевич Шарапов. Тщательно обдумав всевозможные варианты, извесив могущие встретиться осложнения, Амосов решил продолжать игру, приняв все меры к тому, чтобы никакая случайность его не выдала. Племянник проснулся в полдень. Амосов предложил ему закусить еще раз. За столом оба выпили и снова разговорились. Гость, по-видимому, ни в чем не сомневался. Амосов ловко вставлял в разговор воспоминания о брауншвейгской школе, пароли прошлых лет, позывные передатчика, одним словом, все то, что было ему известно из показаний Шарапова. «Вы прошли хорошую школу», — произнес племянник. «Надо сказать, что старые кадры немецкой разведки были отлично подготовлены. В этом смысле наше поколение может вам только позавидовать». «Ваша работа — лучшая школа», — возразил Амосов. «Ну, что толку было получать специальное образование? Я сидел в провинции много лет, в сущности ничего не делал, постарел и многое уже позабыл. Ведь я даже старался не разговаривать по-немецки». Племянник улыбнулся и тут же заговорил по-немецки. Амосов, хорошо владевший этим языком, по-немецки же ему ответил. После нескольких фраз племянник сказал, что Иван Сергеевич скромничает, так как отлично владеет родным языком. «А мне казалось, что я утратил немецкое произношение», — сказал Амосов. «Приятно, что это не так. По-видимому, Муттершпраха не забывается. Впрочем, я всегда старался думать по-немецки. А вот вы владеете русским языком, как родным». «Это неудивительно», — сказал племянник. «Я все последние годы прожил в Риге. А там русский язык и до советизации Латвии был в обиходе. Кроме того, я в свое время учился в русской школе. Однако, Иван Сергеевич, хорошо бы поразмять ноги. Далеко ли отсюда вокзал?» «В 2 километрах», — ответил Амосов. «Кстати, вы посмотрите город. Пойдемте, я вас провожу». Они вышли на улицу. Стоял жаркий сентябрьский день. На дворе почти никого не было. «Здесь довольно пустынно», — произнес племянник. «Что, так всегда?» «Провинция», — ответил Амосов. «А кроме того, в это время дня гуляющих нет. Да и живу я почти на окраине. Вот в центре города будет поживее. Нам как раз нужно пройти по центральной улице». На центральной улице было действительно гораздо оживленнее. С вокзала тянулась длинная колонна военных грузовиков, по-видимому, только что сошедших с железнодорожных платформ. Племянник внимательно разглядывал машины, нагруженные доверху какими-то ящиками. «Мы удачно вышли, Иван Сергеевич», — сказал он. «Как видите, прибыла большая партия боеприпасов. Пройдемте на вокзал и постараемся выяснить, откуда прибыл эшелон. Кстати, хорошо бы узнать, куда направляются эти грузовики. Вы не в курсе дела?» «Нет», — ответил Амосов. «Знаю только, что отсюда дорога на Ольховский Большак, но там, по-моему, нет никаких складов». Когда они пришли на вокзал, там еще продолжалась разгрузка прибывшего эшелона. С длинных товарных платформ осторожно сползали по подставленным доскам тяжелые грузовики. Эшелон был большой, 100 платформ. Племянник обошел весь состав, а затем вызвал старшего кондуктора эшелона. Когда тот подошел, племянник предъявил ему документы. «Как работали стоп-тормоза?» — деловито спросил он. «На подъемах тяга не подводила?» «Нормально шли», — коротко ответил кондуктор. «По пути меняли паровоз?» «Нет, шли одним», — ответил кондуктор. «В каком депо брали?» «В Энске», — ответил кондуктор. «Там и состав формировался». Больше племянник вопросов не задавал. Немного погодя, он вынул записную книжку и отметил название станции, в которой, по словам кондуктора, формировался состав, и названное ему Амосовым Ольховское шоссе. После этого он зашел к начальнику станции и снова предъявил ему свои документы. Начальник по его требованию доложил ему, как обстоит дело с маневровыми и резервными паровозами. Эти данные представляли для племянника большой интерес, так как по ним он мог получить представление о грузообороте станции, а главное, о предполагаемых перевозках. Если в такое время они держат здесь столько резервных и маневровых паровозов, объяснил он потом Амосову, то, несомненно, что эшелоны, о которых я вам говорил, находятся где-то неподалеку и в любой момент могут быть переброшены к фронту. По-видимому, что-то готовится, так как, по словам начальника станции, вчера прибыло сюда без его заявки 5 паровозов. Нам надо торопиться. Он оказался прав. Когда они вернулись в город, то заметили, что в райкоме, в районном совете и в других учреждениях грузят дела и цены инвентаря на грузовики. Служащие толпились у машин с взволнованными лицами. Было ясно, что некоторые учреждения готовятся к эвакуации. Потом им встретилась колонна грузовиков, направлявшаяся к вокзалу. Машины везли станки, оборудование лесопильных заводов и фанерного комбината. «Мне кажется, — сказал племянник, — что уже идет эвакуация учреждений и оборудование местных заводов. Уж не подходят ли наши? Надо спешить со взрывом». Амосов ничего ему не ответил. Он и сам понимал, что началась срочная эвакуация Зареченская. И именно поэтому он ни на минуту не оставлял племянника, решив любой ценой предотвратить взрыв железнодорожных составов. А к вечеру на станции Зареченск не осталось ни одного из воинских эшелонов.